Следуя давней привычке, Каменев надул щеки и пропыхтел. Пух, пух, пух. Это означало борьбу с сомнениями. Но все просимое одобрил. Леша, во сколько Алена ушла из дому? Я не помню. Что сказала напоследок? Ничего. Игорь смотрел на брата, раздавленного до консистенции пюре, и ругал себя. Надо было сначала вопросы задавать, а потом уже говорить, что Алена погибла. «Леша, соберись. С тобой будет беседовать следователь. Что ты ему скажешь?» Брат несколько секунд молчал, глядя в пол. «Игорек!» – Леша поднял мутные глаза. «Я сейчас подумал, что вот так же чувствовал себя после смерти матери. Аленка мне мать заменила, получается. Я всегда делил женщин на матерей и шлюх, понимаешь? Вот на такой можно жениться, а с такой только гулять. Я не думал, что Аленка захотела бы стать такой, как шлюхи, а она...» Философствование брата Игоря не увлекли. «Ты изменял в последнее время?» «Нет, в последнее время нет». «А вне последнее?» «Да это еще в феврале произошло. В ресторане женщину встретил, не местную». «Такую...» Леха произвел в воздухе перед своим лицом несколько неопределенных, но энергичных пасов. «Она резкая, но к ней так и тянет. И знаешь, чем занимается?» «Учит баб соблазнять мужиков. Обалденно!» «Ну, я с ней и закрутил, хотя всего один раз удалось ее в постель затянуть». «Я сам виноват». «Натупил. Рассказал Аленке о школе соблазнения, и она туда записалась. А та баба тут же отмазалась. Не могу с мужем клиентки и все такое. Самое смешное, что Аленка пошла к ней учиться соблазнять». «Как ее зовут?» «Ева Корда, а что?» «Алену нашли в доме, который снимала Корда. Как твоя жена там оказалась?» «Ну, просто я сказал Аленке, что у меня с Евой было. Типа, проболтался. Аленка, небось, и пошла отношения выяснять. Хотя на нее это не похоже. Так мою жену та стерва убила?» «Пока неизвестно. А ты сам где ночью был?» «Игорешка, ты понимаешь?» Леха заерзал на месте. «Я не помню. Ты же знаешь, как на меня алкоголь действует. Я выпил полторашку пива, которую в холодильнике нашел. Захотел еще. Пошел в супермаркет. Там купил чего-то. Вышел на улицу, выпил немного. Потом все как в тумане. Очнулся на лавке у подъезда, часа в 4 утра. Вот и все. Свидетели есть?» «По-моему, я один назюзюкался. Соседи, друзья тебя не видели?» «Не помню». «А чего, меня могут заподозрить?» «Ты у той Корда в доме был?» «Да». «А это плохо? Кто-нибудь тебя там видел?» «Ну, кажется, нет». «Чеки с супермаркета есть?» «Нет». «Во сколько ты там был? Попробуем тебя на записях с камер найти». «Ну, часа в 2 ночи примерно». Янов-старший закурил, откинувшись в гостевом кожаном кресле. «Игорюха», — позвал его брат, — «а что я теперь без Аленки делать-то буду?» «Это смотря где. На свободе, может, снова женишься, а вот если в зону загудишь, то придется тебе 15 лет автомобильные номера прессовать». Глаза Лехи стали большими и круглыми, как когда-то в детстве, после нечаянного поджога дедовского сарая. Игорь понял, что ляпнул лишнего. «Ладно, смени памперсы, а я пока найду тебе дельного адвоката». На следующий день дельный адвокат сам нашелся. Старый друг Гога Гжелкин, с которым Игорь учился в школе милиции. Янову той учебы хватило, ибо он в юности горел жаждой справедливости. А вот Гога изначально понимал, что денег благородство не приносит. Поэтому после школы милиции Гжелкин поступил в Ростовский университет на юридический. И через 5 лет получил красный диплом. Теперь его адвокатское бюро работало на всю Гродненскую область. А в списке клиентов, секрет Полишинеля, значились весьма известные имена. Гжелкин, как и положено адвокату, блистал пронырливостью, так что Янов не удивился его осведомленности. О цене договорились с легкостью, ибо Гжелкин со своих драл всего 3 шкуры, в отличие от не своих, которые платили за его услуги гонорары, сравнимые с внешним долгом США. С Гжелкиным Игорь разговаривал по телефону из предбанника секционного зала, наблюдая за священнодействием могилы над телом Алены. Патолог уже завершил аутопсию и давал инструкции санитару. Очень не хотелось присутствовать при вскрытии, но Игорь все же пришел. Отчасти из своеобразного понимания чувства долга перед близким человеком, а отчасти с целью как можно скорее получить от могилы необходимые сведения. Набрав в легкие воздуха, содержавшего не самые приятные ароматы, Игорь шагнул в прозекторскую. Стараясь не смотреть по сторонам, подошел к столу. Санитар опустил на тело Алены простыню цвета грязного снега. Могила шагнул навстречу. «Следователь Янов собственной персоной», – заметил он. «Удушение подтвердилось? Кровоизлияние в область гортани. Токсикологии еще нет». «В какое время наступила смерть?» «В период от часу до 4 ночи». Лёшка засветился в супермаркете около 2. «Как на полу оказалось?» «Думаю, убийца стащил ее на твердую поверхность пола. Кстати, в желудке жертвы вино. Похоже, она почти бутылку выдула, так что в момент нападения спала». «Могла это сделать женщина?» Резким движением могила скинул простыню с головы Алены. Игорь намеренно больно прикусил изнутри щеку, опасаясь выдать эмоции. Патолог указал на следы пальцев душителя. «Ну, смотри сам, какая пятерня у убийцы!» Он приложил руку к синякам на шее Алены. «Мужская?» – уточнил Янов. «Мужская, но небольшая. Или женская большая?» «А по силе?» «То же самое. Либо мужчина средних возможностей, либо физически развитая женщина. А тебе кто нужен?» «Мне убийца нужен». «Твой брат такого же роста, как и ты?» «У тебя, думаю, 180 сантиметров без кепки и лапы, как грабли». «Брат 176, но покрепче». «Он мог». «Он мог, и еще несколько миллиардов жителей Земли», – резко ответил Игорь, разворачиваясь к двери. На удивление могила не ответил. Жизнь первая. «Мне 18. Все говорят, ты уже взрослая, будто хотят от меня отделаться. Кому нужна сирота? А я без мамы даже не знаю, где за квартиру платить. Мне страшно и одиноко. Я ищу человека, с которым можно поговорить, но такого нет. Остается только Машка, а Машка сейчас не в помощь. Она боится что-то не то ляпнуть, напряженно следит за мной карими глазами, отражая мою боль. Мне уже самой хочется ее утешить. Только я не знаю как. Одиночество поглощает. Постепенно ощущаю, что в нем содержится какая-то странная сила. Может, это свобода? Я поступаю в педагогический институт, знакомлюсь с сокурсниками, осознавая глубину пропасти между нами. Они еще дети, а я уже взрослая. Они могут позволить себе кино, кафе, прогулы лекций и семинаров, дискотеки, бунт против старших, дикий макияж, сиреневые ногти, зависнуть в общаге у мальчиков до утра, обжорство пирожными, курсы английского, нытье, бзики и крики, а я нет. Дни идут за днями. Мне кажется, что я адаптируюсь, что все не так уже плохо, только что-то изнутри заставляет искать большего. Хочу, чтобы рядом со мной оказался близкий человек. Машка начинает отходить от моего горя, болтать про свои танцы и мальчиков. Она танцует в народном ансамбле и учится в культпросветучилище, кульке по-нашему. Моя Маша самая близкая и родная. Мы познакомились 5 лет, когда мамы привели нас, пухляшек с толстыми косичками, в балетную студию. Мы стали рядом к станку, обтянутые черными купальниками с белыми резинками на поясе. Резинки должны указывать в первую очередь нам самим, где у нас талии. Без резинки талию не найти вовек. Наш хореограф кричит: «Втяните животы, подтяните хвосты!» Мы судорожно вздыхаем и пытаемся не отклячивать попы. Запах балетного класса – это смесь аромата влажной древесины, исходящего от деревянных смоченных водой полов, и вонь крепкого пота. Девчачий пот, вопреки тому, что знают о девочках-прапорщики, резко и даже остро шибает в нос. Теплый, взболтанный вентилятором под потолком воздух наполняется звуками фортепиано и резким, но певучим голосом Тамары Борисовны. Как она орет на нас! И какая она красавица! Тонкая, ногастая, с длинной шеей и великолепными прямыми белыми волосами ниже пояса. У нее правильное породистое лицо, черты уверенные, аскетичные.